Джейк. У Эмили появилась привычка заходить ко мне домой перед нашей совместной сменой. Она говорит, дом моих родителей ей просто по пути. И это правда. Но я подозреваю, в основном Эмили присоединяется ко мне из желания проследить, что я не выкурю сигарету перед работой. Я соглашаюсь на эту игру в любом случае. Хотел постепенно бросить, да и знаю, что ей нравится, когда я начинаю смену без курева. Первые несколько минут мытья посуды у меня немного дрожат руки, но потом я впадаю в свой обычный транс, и все идет относительно хорошо. Сегодня вечером Эмили появляется у меня дома со своим рюкзаком, а также сумкой для фотоаппарата, перекинутой через плечо. Меня это удивляет. Как-то не похожа моя подруга на любителя фотографии. Спрашиваю ее, указывая на футляр. Можно посмотреть? Валяй. Можешь выкинуть, если хочешь. Она протягивает мне футляр так, как вручала бы гранату. Открываю, вижу Canon, модель T3i. Хорошая камера для новичка, пусть и не очень новая. Ладно, не выбрасывай, на самом деле камера школьная, и мне нужна, признается Эмили. Ты изучаешь фотографию? Ага. Она почему-то выглядит смущенной. Я возвращаю ей камеру, и мы идем к пиццерии. Я записалась на уроки истории спорта со своим бывшим. А когда он меня бросил, не захотела постоянно с ним пересекаться, поэтому попросилась на другой курс. Единственным оставшимся вариантом было введение в фотографию. Ты же помнишь, что у меня нулевой художественный талант? Ты пару раз говорила, да. Ну вот, пришлось делать снимки у колледжа. Боже, как тяжело. Можно посмотреть? Если только решила присоединиться к моей пытке. Ничего, бывало и хуже. Я говорю это в шутку, не пытаюсь на что-то пожаловаться. Тем не менее, вижу, как тень пробегает по лицу Эмили. Так происходит, когда я невольно ссылаюсь на свою прежнюю жизнь. Эмили часто забывает, что мое прошлое полно сожалений или раскаяний. Не могу их различить. Полагаю, в первом случае вы сделали не то, что вам хотелось бы, а во втором натворили то, от чего предпочли бы воздержаться. Без разницы. Думаю, они в равной степени меня терзают. В глубине души я рад ее забывчивости. Так Эмили становится одной из немногих людей, с кем я могу сосредоточиться только на настоящем. Приходим в пиццерию. Поскольку мы заявились рано, садимся за нашим любимым столиком перед рестораном. Ладно, что там тебе задали? Она вытаскивает свой мобильный и показывает мне инструкции. Учитель дал им список тем: пейзаж, портрет, уличная фотография, животные, макросъемка, фуд-фотография, архитектура и так далее. Звучит достаточно просто. Но кто я такой, чтобы судить? Эмили наверняка сказала бы то же самое о своих математических задачах, а у меня от них только головная боль. Я включаю камеру и пролистываю фотографии. Они размыты и плохо оформлены. Я недоуменно спрашиваю, а какую именно тему ты выбрала? А что, непонятно? Виновато улыбаюсь ей, и она закрывает лицо руками. Ох, черт, я облажаюсь, и это уничтожит рейтинг, над которым я столько работала. Джастин, будь ты неладен. Я кладу руку ей на плечо. Эй, я тебе помогу, не волнуйся. Эмили смотрит на меня одним глазом сквозь пальцы. Ты разбираешься в фотографии? Я пожимаю плечами. Очевидно, не хуже, чем она, но стараюсь лишний раз не вспоминать и не проворачивать нож в ране. Вместо этого я заверяю ее. Да, неплохо. Несмотря на распространенное мнение, не камера делает фотографа. Хотя, конечно, если у тебя классный объектив, это не лишнее. Вместо 18-55, который идет с твоей камерой, я бы взял 50 мм или широкоугольник. Все зависит от того, какого результата ты хочешь достичь. Несколько лет назад я поехал в Японию, чтобы принять участие в промо-туре фильма, где играл главную роль. У Эмили сейчас тоже выражение полного непонимания, что было у меня, когда люди говорили со мной по-японски. «Ладно, пойдем потихоньку», — смеюсь я. «Вам в колледже еще какие-нибудь материалы выдают?» «Нет, вернее, да, но я опоздала, и все уже разобрали. Либо у людей есть собственные камеры. Носятся с ними, как с родными детьми», — презрительно добавляет она. Я делаю глубокий вдох. Уже знаю, что собираюсь ей предложить, просто мне трудно поверить, как это я решусь на такой шаг. Когда тебе надо сдать проект? В следующий четверг. Окей. Ты свободна в воскресенье? Она смотрит на меня с надеждой в больших голубых глазах. Да, «Ты мне поможешь?» «Конечно». Она издает радостный крик и крепко меня обнимает. Наши тела впервые оказываются так близко друг к другу. До сих пор нас устраивала рука на руке, на плече, минимальный контакт. Забавно. Я вдруг понимаю, что меня давно никто не трогал. Думаю, это потому, что люди боятся. Вдруг я сорвусь. Ник выходит, чтобы поприветствовать нас. Эмили разжимает объятия и спешит помочь разложить столовые приборы. Я сижу еще несколько минут, переваривая, что же сейчас ей пообещал. Я не врал. Правда, разбираюсь в фотографии, у меня есть необходимое оборудование. Чего Эмили не знает, так это того, что все это хранится в моей квартире в Плата-Монруаль, куда я не ступал с тех пор, как умер Матье. Воскресенье. На подготовку у меня есть вечер и весь завтрашний день. Придется позвонить Кристин.